Я всегда говорил, что все это чушь. Это был трактирщик Райан. Послушайте, ну кто может жить без пищи? Лип так и подмывало спросить, почему он согласился помочь финансировать этот надзор, если с самого начала относился ко всему скептически. «Попридержите язык», — повернулся к нему Джон Флинн. «Я, как и вы, член комитета». «Джентльмены, не следует опускаться до пререканий», — сказал священник. «Мистер Тадеус», — сделав к нему шаг, произнесла Лип, «почему вы не велели Анне прекратить голодовку?» «Полагаю, вы слышали, что я пытался», — ответил священник. «Какой деликатный подход. Я выяснила, что она морит себя голодом в безумной надежде спасти душу брата». Лип переводила взгляд с одного лица на другое, чтобы удостовериться, что они поняли. Очевидно, с благословения родителей. Лип махнула рукой в сторону О'Доннеллов. «Вы невежественная еретичка», — вскипела Розалин. «Ах, это удовольствие наконец-то все высказать!» «В этой деревне вы представляете Рим», — обратилась Лип к мистеру Тадеусу. «Так почему же вы не заставите Анну принимать пищу?» «Отношения между пастором и прихожанином священны, мэм, и вам этого никогда не понять», — ощетинился тот. «Если Анна не послушается вас, нельзя ли привлечь епископа?» Мистер Тадеус выпучил глаза. «Я не стану, не должен впутывать в это дело свое начальство или церковь в целом». «Что значит впутывать?» — спросил Флинн. «Разве не прославится церковь, если мы докажем, что Анна живет только духовной пищей?» «Разве не может эта маленькая девочка стать первой ирландской святой, канонизированной с 13-го столетия?» «Этот процесс еще даже не начался. Мистер Тадеус загородился ладонями, как забором. Только после сбора исчерпывающих доказательств и исключения всех других возможных объяснений церковь может прислать делегацию уполномоченных, призванных расследовать, является ли святость человека чудом». До того момента, в отсутствии какого-либо доказательства, церкви надлежит быть щепетильной и держаться на расстоянии. Лип прежде не слышала, чтобы этот доброжелательный священник говорил так холодно, словно читал какую-то инструкцию. «В отсутствии доказательств». Намекает ли он всем собравшимся на то, что утверждение О'Доннеллов ошибочно? Может быть, у Лип нашелся по крайней мере один сторонник среди этих людей? Несмотря на то, что он друг семьи, как она вспомнила, именно мистер Тадеус убедил комитет организовать тщательное расследование. Пухлое лицо священника скривилось, словно он понял, что сказал лишнее. Раскрасневшийся Джон Флинн подался вперед, указывая на него. «Вы недостойны даже застегнуть ее маленькие туфельки». «Большие ботинки», — мысленно поправила его Лип. Ноги Анны давно опухли так сильно, что она влезала только в ботинки умершего брата. Для этих людей девочка была символом, у нее больше не было тела. Лип надо было воспользоваться этим критическим моментом. «Я хочу сообщить вам, джентльмены, нечто очень важное и неотложное, и, надеюсь, это извинит мое появление здесь без приглашения». Она не смотрела в сторону Розалин О'Доннелл, боясь потерять самообладание под прицелом ее злобного взгляда. «Я обнаружила, каким образом ребенка...» Скрип. Дверь комнаты распахнулась, потом почти захлопнулась снова, словно впустив привидение. Затем в проеме показалась черная фигура, и в комнату пятясь вошла сестра Майкл, таща за собой кресло-каталку. Лип потеряла дар речи. Да, она уговаривала монахиню прийти, но с Анной. Худенькая девочка, закутанная в одеяло, косо лежала в кресле баронета. Голова ее была как-то странно вывернута, но глаза были открыты. «Папочка», — пробормотала она, — «мамочка, миссис Лип, мистер Тадеус». У Малахи О'Доннелла были мокрые щеки. «Дитя», — произнес мистер Тадеус, — «нам сказали, ты больна». «Мне очень хорошо», — тоненьким голоском пролепетала Анна. Лип сразу поняла, что не сможет рассказать им про Манну ни здесь, ни сейчас. Ведь она собиралась повторить им слова ребенка. Розалин О'Доннелл начнет вопить, что англичанка по злобе сочинила всю нечестивую историю. Члены комитета обратятся к Анне с требованием узнать, правда ли это, и что потом. Слишком рискованно заставлять девочку выбирать между сиделкой и Розалин. Какой ребенок не встанет на сторону собственной матери? Кроме того, это будет чрезмерно жестоко. Изменив тактику, Лип кивнула монахине и подошла к креслу-каталке. «Добрый вечер, Анна». Девочка чуть улыбнулась в ответ. «Можно мне снять одеяло, чтобы эти джентльмены смогли лучше тебя рассмотреть?» Еле заметный кивок. Хрипит, ловит ртом воздух. Лип развернула ребенка, потом пододвинула кресло ближе к столу, чтобы свеча осветила ее белую ночную рубашку, чтобы комитет увидел гротескную диспропорцию ее фигуры. Руки и голени гиганта, приставленные к костяку эльфа. Запавшие глаза, слабость, лихорадочный румянец, голубоватые пальцы, странные отметины на лодыжках и шее. Жалкое тело Анны было более наглядным доказательством, чем любое, которое могла бы предъявить Лип. «Джентльмены, мы с моей напарницей стали свидетелями медленного угасания ребенка. 2 недели были выбраны произвольно, не так ли? Очень прошу прекратить надзор сегодня же и направить все усилия на спасение жизни Анны». Долгие несколько мгновений все молчали. Лип наблюдала за Макбрерти. Похоже, вера в его теорию была поколеблена, сухие губы дрожали. «Полагаю, мы увидели достаточно», — сказал сэр Отуэй Блэкетт. «Да, можете сейчас отвезти Анну домой, сестра», — проговорил Макбрерти. Кроткая, как всегда, монахиня кивнула и выкатила кресло из комнаты. О'Флаерти вскочил, чтобы придержать для них дверь. «Вы тоже можете уходить, мистер и миссис О'Доннелл». У Розалин был негодующий вид, но она вышла вместе с Малахией. «И миссис Райт», — мистер Тадеус жестом пригласил Лип выйти. «Не раньше, чем закончится это собрание», — заявила она сквозь стиснутые зубы. За О'Доннеллами закрылась дверь. «Уверен, все мы сходимся на необходимости прояснить вопрос, прежде чем отклоняться от согласованного порядка действий и прекратить надзор», — спросил баронет. За столом послышалось хмыканье и бормотание. «Полагаю, осталось всего пара дней», — сказал Райан. Присутствующие закивали. «Они не предполагают, что до воскресенья остается 3 дня, так что надзор можно прекратить прямо сейчас», — в оцепенении подумала Лип. «Они предполагают продлить его до воскресенья. Они что, не видели ребенка?» Баронет и Флинн бормотали что-то бессвязное о процедуре и бремени доказательства. «В конце концов, надзор — единственный способ раз и навсегда выяснить правду», — напомнил комитету Макбрерти. «Во имя науки, во имя человечества». Лип не могла больше этого выносить. Повысив голос, она указала на доктора. «Вас вычеркнут из медицинского реестра». Она блефовала, не имея понятия, каким образом врачу запрещают практику. «А вы все, вашу халатность можно считать преступной. Неспособность обеспечить ребенка необходимым для жизни», — импровизировала она, переводя обвиняющий перст с одного мужчины на другого, «тайный сговор в целях извращения хода правосудия, подталкивания к самоубийству». «Мэм», — пролаял баронет, — «позвольте напомнить, что вас наняли для весьма важных ежедневных наблюдений на оговоренный 2-недельный период. Ваше окончательное суждение по поводу того, принимала ли девочка пищу, потребуется от вас в воскресенье. До воскресенья Анна умрет». «Миссис Райт, держите себя в руках», — произнес священник. «Она нарушает условия найма», — высказался Райан. «Если бы оставалось больше 3 дней», — кивнул Джон Флинн, — «я предложил бы заменить ее». «Совершенно верно», — сказал баронет. «Опасно, неуравновешенно». Лип нетвердой походкой пошла к двери. В ее сне полчища скребущих когтями крыс заполонили огромную палату, кишели в проходах, прыгали с койки на койку, лакая свежую кровь. Мужчины кричали, но их голоса перекрывались скребущимися звуками, которые только и слышала Лип, яростное царапание когтей по дереву. «Нет, дверь, царапание в дверь, наверху у Райана». Кто-то не хочет будить никого, кроме Лип. Она вылезла из кровати, стала шарить в поисках халата. Приоткрыла дверь. «Мистер Берн». Он не стал извиняться за то, что потревожил ее. Они смотрели друг на друга в колеблющемся свете его свечи. Лип бросила взгляд в темный провал лестницы. В любой момент кто-то мог прийти. Потом поманила его в комнату. Берн вошел без колебаний. От него исходило тепло. Должно быть, ездил верхом. Лип указала ему на единственный стул, и он сел. Сама она примостилась на краю измятой постели, подальше от ног мужчины, но так, чтобы они смогли тихо разговаривать. «Я слышал про собрание», — начал он. «От кого из них?» Он покачал головой. «Мэгги Райан». Нелепо, но Лип немного уязвила, что он в таких доверительных отношениях с горничной. Она уловила лишь обрывки разговора, но поняла, что они набросились на вас, как собачья свора. Лип едва не рассмеялась. Она рассказала Берну все. о странном желании Анны искупить юношеские грехи брата, принеся себя в жертву, о своей догадке по поводу того, что священник призвал ее в эту страну в надежде, что надзор выявит факт отсутствия чуда и спасет его драгоценную церковь от навязывания фальшивой святой, о членах комитета и их глупом отказе отклониться от плана. «Забудьте о них», — сказал Берн, и Лип уставилась на него. «Сомневаюсь, чтобы кто-то из них сумел отговорить Анну от ее безумной идеи. Но вы ей нравитесь, у вас авторитет». «Недостаточный», — возразила Лип. «Если не хотите видеть ее лежащей в ящике, примените этот авторитет». На миг Лип представила себе ящичек с сокровищами девочки, но потом поняла, что он имел в виду гроб. 46 дюймов, — вспомнила она свой первый обмер Анны, чуть больше 4 дюймов роста за каждый прожитый на земле год. «Я лежал у себя в кровати и размышлял о вас, Лип Райт». «И что же?» — возмутилась Лип. «Как далеко вы зайдете, чтобы спасти эту девочку?» И только когда Берн об этом спросил, Лип осознала, что знает ответ. «Я ни перед чем не остановлюсь». Он скептически поднял бровь. «Я не та, за кого меня принимаете, мистер Берн». «И за кого же я вас принимаю?» «Спорщица, непоседа, жеманная вдова. Хотя правда в том, что никакая я не вдова». Эти слова сами сорвались с губ Лип. Услышав это, ирландец выпрямился. «Вы не были замужем?» На его лице промелькнуло любопытство, или это было отвращение. «Была. И, насколько мне известно, все еще замужем». Лип с трудом верила, что выбалтывает свой худший секрет. И кому? Газетному корреспонденту. Но в этом было также и торжество. То редкое ощущение, когда рискуешь всем. Райт не умер, он скрылся с имуществом, порвал с ней, сбежал, покинул ее. Он ушел от меня. «Но почему?» — взорвался Берн. «Значит, была причина». Лип так резко дернула плечом, что его прошила боль. Она могла бы рассказать ему о ребенке, но не хотела. Не сейчас. «Нет, вы неправильно меня поняли. Вы...» Лип пыталась припомнить, когда еще этот мужчина не находил слов. «Каким нужно быть человеком, чтобы оставить вас?» — спросил он. Глазам Лип подступили слезы. Просто ее застала врасплох сочувственная нотка в его голосе. А вот родители в свое время ей не сочувствовали. Скорее были потрясены тем, что Лип так не повезло, и она потеряла мужа меньше, чем через год после свадьбы. Или думали, что их дочь в какой-то степени проявила беспечность, хотя никогда не говорили об этом вслух. Тем не менее, они помогли ей перебраться в Лондон и выдать себя за вдову. Этот тайный сговор настолько шокировал сестру Лип, что та перестала разговаривать со всеми. Единственный вопрос, который мать и отец не задали Лип, был «как он мог?». Лип сильно заморгала, поскольку ей была нестерпима мысль о том, что Берн подумает, будто она плачет из-за мужа, который действительно не стоил ни единой слезы. Вместо этого она чуть улыбнулась. «А еще англичане называют ирландцев глупыми», — добавил он. Лип громко рассмеялась, но сразу же прикрыла рот рукой. И тут Уильям Берн поцеловал ее так стремительно и крепко, что она чуть не опрокинулась на кровать. Ни слова, только этот поцелуй. А потом он вышел из комнаты. Как это ни странно, несмотря на всю путаницу в голове, она быстро уснула. Проснувшись, Лип пошарила на столе в поисках часов и нажала кнопку. Часы пробили у нее в кулаке. 1, 2, 3, 4. Утро пятницы. Только тогда она вспомнила, как Берн поцеловал ее. Нет, как они с ним целовались. Чувство вины заставило Лип вскочить с постели. Разве может она быть уверена, что Анне ночью не стало хуже, что она не испустила последний вздох? «Всегда этой ночью будь подле меня, свети и оберегай». Она жаждала очутиться в тесной душной комнатушке, впустят ли ее Доналлы после того, что она сказала на собрании. Не зажигая даже свечи, Лип на ощупь оделась. Спустившись по лестнице, она долго возилась входной дверью, пытаясь отодвинуть засов. Все еще темно. Убывающая луна в окружении легких облаков. Так тихо, так безлюдно, словно страну опустошила какая-то катастрофа, и Лип одна шагает по топким тропинкам. В хижине О'Доннеллов светилось только одно оконце, горевшее день и ночь, вот уже 11 дней, и напоминающее некий ужасный глаз, позабывший, как надо моргать. Лип подошла к горящему прямоугольнику и заглянула внутрь. Сидящая у кровати сестра Майкл вглядывается в профиль Анны. преображенное светом маленькое лицо, спящая красота, сама невинность. Девочка, кажущаяся совершенством, возможно, потому что не двигается, ничего не просит, не доставляет хлопот. Иллюстрация из дешевой газеты «Последнее дежурство» или «Последний отдых ангелочка». Наверное, Лип пошевелилась, или же сестра Майкл обладала той сверхъестественной способностью чувствовать, когда на нее смотрят, потому что она подняла глаза и сдержанно кивнула. Приготовившись к категорическому отказу, Лип вошла в хижину. У камина Малахи О'Доннелл пил чай. Розалин и Китти перекладывали что-то из одной кастрюли в другую. Прислуга не поднимала головы. Хозяйка бросила взгляд в сторону Лип, но лишь на миг, словно почувствовала сквозняк. Значит, О'Доннеллы не намерены игнорировать комитет, запрещая Лип входить к себе в дом, по крайней мере, сегодня. Анна спала таким глубоким сном, что казалась восковой фигурой. Лип сжала прохладную руку сестры Майкл, испугав монахиню. «Спасибо, что пришли вчера вечером. Но от этого ведь не было толку. Все равно». Солнце взошло в четверть седьмого. Словно призванная светом, Анна приподняла голову и протянула руку к пустому ночному горшку. Лип бросилась, чтобы подать его. Девочку вырвало чем-то ярко-желтым, но прозрачным. Каким образом мог ее совершенно пустой желудок произвести нечто столь яркое из воды? Анна вздрогнула, сжимая губы, словно стряхивая с них капли. «Тебе больно?» — спросила Лип. «Безусловно, это ее последние дни». Анна отплевывалась и отплевывалась, потом откинулась на подушку, повернув голову к комоду. Лип записала в своей книжке. «Рвота желчью. Полпинты. Пульс. 128 ударов в минуту. Дыхание. 30 вдохов и выдохов в минуту. Влажные хрипы с двух сторон. Вены на шее раздулись. Температура пониженная. Глаза остекленевшие». Анна старела на глазах, словно само время ускорилось. Кожа становилась похожей на попорченный пергамент, на котором что-то писали чернилами, а потом стирали. Лип заметила, что когда девочка терла ключицу, на коже оставались складки. По подушке разбросаны темно-рыжие пряди. Лип собрала их и засунула в карман передника. «У тебя затекла шея, детка?» «Нет». «Тогда почему ты поворачиваешь голову в ту сторону?» «Слишком яркий свет от окна», — ответила Анна. «Используйте свой авторитет», — сказал Берн. «Но какие новые аргументы может Лип привести?» «Скажи мне», — спросила она, — «что это за бог, который забирает твою жизнь в обмен на душу брата?» «Я нужна ему», — прошептала Анна. Китти внесла поднос с завтраком. «Как ты сегодня, крошка?» «Очень хорошо», — хриплым голосом ответила Анна. Горничная прижала ко рту покрасневшую руку, потом вернулась на кухню. На завтрак были лепешки со сладким маслом. Лип подумала о святом Петре, стоящем у врат в ожидании лепешки с маслом. Она почувствовала вкус золы. «Ныне и в час смерти нашей. Аминь». Лип замутила, и, положив лепешку на тарелку, она поставила поднос у двери. «Все растягивается, миссис Лип», — пробормотала Анна. «Растягивается?» «Комната. То, что снаружи, умещается в том, что внутри». «Не так ли начинается бред? Тебе холодно?» — спросила Лип, садясь рядом с кроватью. Анна покачала головой. «Жарко?» — спросила Лип. «Ни то, ни другое, неважно». Эти безжизненные глаза напомнили Лип о подрисованном взгляде Пэта О'Доннелла на дагеротипе. Время от времени глаза Анны подергивались, возможно, проблемы со зрением. «Ты видишь то, что прямо перед тобой?» «По большей части», — немного замявшись, ответила девочка. «Хочешь сказать большую часть из того, что там есть?» «Все вижу», — поправила ее Анна. «Большую часть времени. Но иногда не видишь. Все становится черным, но я вижу кое-что другое», — сказала девочка. «Что именно?» «Прекрасное». «Вот к чему приводит голодание», — хотелось прокричать Лип. «Но разве можно криком заставить ребенка передумать?» «Нет, ей следует призвать на помощь все свое красноречие». «Еще загадку, миссис Лип», — попросила девочка. Лип была поражена. Выходит, даже умирающему нужны небольшие развлечения, чтобы время шло быстрее. «Сейчас, дай подумать. Да, пожалуй, есть еще одна». «Что, какая вещь? Чем меньше она, тем страшнее». «Страшнее?» — переспросила Анна. «Мышь? Но крыса пугает людей так же, если не сильнее, хотя она в несколько раз больше», — заметила Лип. «Ладно. Девочка прерывисто вздохнула. «Что-то, что бугает больше, если оно маленькое». «Скорей тоньше», — поправила себя Лип. «Уже». «Стрела?» — пробормотала Анна. «Нож». «Еще один прерывистый вздох. Пожалуйста, подскажите. Представь, что ты идешь по нему». «Он не сделает больно?» «Только если оступишься». «Мост!» — воскликнула Анна. Лип кивнула. Почему-то ей вспомнился поцелуй Берна. Ничто не отберет у нее его. Этот поцелуй останется с ней до конца жизни. Он придал Лип отваги. «Анна», — сказала она, — «ты сделала очень много». Девочка заморгала. Долго постилась, много молилась. Не сомневаюсь, поэт уже счастлив на небесах. «А я не уверена», — шепотом ответила Анна. Лип попробовала изменить тактику. «Все твои способности, ум, доброта, сила духа нужны на земле. Бог хочет, чтобы ты следовала его делу здесь». Анна покачала головой. «Сейчас я говорю, как твой друг». У Лип задрожал голос. «Ты стала мне очень дорога. Самая дорогая девочка на свете». Легкая улыбка. «Ты разбиваешь мне сердце. Мне жаль, миссис Лип. Тогда поешь. Пожалуйста, ну хотя бы глоток, ложечку, умоляю тебя». У Анны был серьезный непроницаемый взгляд. «Прошу тебя, ради меня, ради всех, кто...» Китти позвала от двери. «Это мистер Тадеус». Лип вскочила на ноги. Заметно было, что священнику жарко и неуютно в черном облачении. Неужели Лип удалось разбудить его совесть на вчерашнем собрании? Здороваясь с Анной, он по обыкновению приподнял уголки губ, но глаза его оставались печальными. Лип поборола в себе неприязнь к этому человеку. В конце концов, если кто-то и мог убедить Анну в ошибочности ее верования, то по логике это был ее духовник. «Анна, хочешь поговорить с мистером Тадеусом наедине?» Еле заметное покачивание головой. За его спиной маячили О'Доннеллы. Священник понял намек Лип. «Хочешь исповедаться, дитя?» «Не сейчас». Розалин О'Доннелл сжал узловатые пальцы. «Ну скажите, какие грехи мог совершить этот лежащий перед вами херувим?» «Ты боишься, что она расскажет ему про Манну», — сказала себе Лип, — «чудовище». «Тогда споем гимн», — предложил мистер Тадеус. «Хорошая мысль», — потирая подбородок, проговорил Малахи О'Доннелл. «Чудесно», — выдохнула Анна. Лип предложила стакан воды, но девочка покачала головой. Китти тоже робко подошла. 6 человек заполнили комнатушку до отказа. Розалин О'Доннелл начала стих. «Из земли изгнания к тебе взываю я, мать моя Мария, взгляни же на меня». «Почему Ирландия — земля изгнания?» — недоумевала Лип. Остальные подхватили, муж, горничная, священник, даже Анна из постели. «Взгляни же на меня, жалея и любя, к тебе сейчас взывает твое дитя». В душе Лип закипало возмущение. «Нет, это твоему ребенку нужна сейчас твоя помощь». Мысленно обратилась она к Розалин О'Доннелл. Следующий стих удивительно приятным альтом пропела Китти, и складки на ее лице разгладились. «В печали и тьме будь рядом со мной, мой свет и спасенье, мой страж и покой, пусть всюду силки окружают меня, без страха взираю на мир я, пусть слаб я, меня не оставит Мария». Теперь Лип поняла. «Вся земля — это страна изгнания». Любой интерес, любая радость, которую предлагает жизнь, с презрением расценивались как силки для души, нацеленные на небеса. Но силки есть и здесь. Хижина, стены которой скреплены навозом и кровью, шерстью и молоком, ловушка, удерживающая и калечащая маленькую девочку. «Благословляю тебя, дитя мое», — обратился мистер Тадеус к Анне, — «загляну к тебе завтра». И это все, что он мог сделать? Гимн, благословение... И он ушел во свояси. О'Доннелл и Китти гуськом вышли вслед за пастором. Никаких признаков Берна в пабе. Никакого ответа, когда Лип постучала в дверь. Может быть, он сожалеет о поцелуе. Весь вечер она лежала на кровати с сухими глазами. О сне можно было даже не мечтать. «Выполняй свой долг, и пусть себе земной шар крутится», как говорила ее наставница. В чем теперь состоит долг Лип в отношении Анны? «Вызвали меня из рук моих недругов», — молилась как-то Анна. «Лип — ее избавительница или еще один недруг?» «Я не остановлюсь ни перед чем», — похвалялась Лип перед Берном вчера. Но что может она сделать для спасения ребенка, который не желает быть спасенным? В 7 Лип заставила себя спуститься вниз и немного поужинать, поскольку ощущала слабость. Теперь тушеный заяц камнем лежал у нее в желудке. Августовский вечер был душным. К тому времени, как Лип подошла к хижине, темный горизонт успел поглотить солнце. Она постучала, сжавшись от ужаса. Между одной сменой и следующей Анна могла впасть в забытье. На кухне пахло кашей и постоянным жаром камина. «Как она?» — спросила Лип у Розалин О'Доннелл. «В основном так же, ангелочек». «Не ангел, человеческое дитя». Анна казалась необычно желтоватой на фоне серых простынь. «Добрый вечер, дитя. Можно я взгляну в твои глаза?» Девочка открыла глаза и заморгала. Лип оттянула кожу под глазом и посмотрела. Да, белки имели светло-желтый оттенок, как у нарцисса. Она бросила взгляд на сестру Майкл. Когда доктор приходил сюда днем, он подтвердил желтуху, застегивая плащ, сказала монахиня. Лип повернулась к Розалин О'Доннелл, стоявшей в дверном проеме. Это признак того, что организм Анны разрушается. Мать не нашла, что ответить. Она восприняла это как известие о буре или отдаленной войне. Ночной горшок был пустым. Лип наклонила его. Монахиня покачала головой. Значит, мочи не было совсем. Это та точка, к которой сходились все измерения. Все в организме Анны истиралось, предвещая остановку. Завтра вечером в 9:30 состоится месса, исполненная по обету, сообщила Розалин О'Доннелл. «По обету?» — переспросила Лип. «Посвященная особому случаю», — в полголоса пояснила сестра Майкл. «Для Анны, разве не мило?» — спросила ее мать. «Мистер Таддеус заказывает специальную мессу из-за твоего нездоровья, и туда придут все». «Чудесно!» — с усилием вздохнула Анна. Лип достала стетоскоп и подождала, пока две женщины уйдут. Она подумала, что различила что-то новое в сердечном ритме Анны, ритм галопа. Или ей показалось. Она вслушалась снова. Вот, три звука вместо обычных двух. Затем она сосчитала частоту дыхания. 29 в минуту, ускоряется. Температура Анны тоже показалась Лип пониженной, несмотря на жару последних двух дней. Она взяла Анну за шелушающуюся руку. «У тебя начинает прыгать сердечко, чувствуешь?» Что-то странное было в том, как девочка лежала, недвижимые руки и ноги. «Тебе, наверное, больно». «Это слово не подходит», — прошептала Анна. «Как бы ты это назвала?» «Сестра говорит, это поцелуй Иисуса». «Что именно?» — спросила Лип. «Когда что-то болит. Она говорит, это значит, что я приблизилась к его кресту, и он может наклониться и поцеловать меня». Монахиня без сомнения хотела утешить девочку, однако Лип пришла в ужас. Анна дышала прерывисто. «Хотела бы я знать, долго ли это продлится». «Ты имеешь в виду умирание?» — спросила Лип, и девочка кивнула. «В твоем возрасте это не происходит естественно. Дети такие живучие». Подобного странного разговора с пациентом у Лип еще не было. «Ты боишься?» Немного замявшись, Анна чуть заметно кивнула. «Я не верю, что ты действительно хочешь умереть». Лицо девочки сделалось таким несчастным. Никогда прежде она не показывала этого. «Да свершится по слову твоему». Перекрестившись, прошептала Анна. «Это не божеское деяние», — напомнила ей Лип. «Твое». Веки девочки затрепетали и, наконец, опустились. Шумное дыхание смягчилось и стало ровным. Лип продолжала держать опухшую кисть. «Сон. Временная благодать». Она надеялась, Анна проспит всю ночь. А за стеной началась вечерняя молитва. На этот раз пели приглушенными голосами. Лип дождалась окончания. Когда все в хижине затихло, и О'Доннеллы забились в свою нишу в стене, а Китти улеглась в кухне на скамье, все звуки замерли. Только одна Лип бодрствовала. «Страж, всегда будь подле меня в ночи». Лип неожиданно для себя задалась вопросом, почему она хочет, чтобы Анна пережила эту ночь и все оставшиеся. Разве не следовало Лип из сострадания желать, чтобы все скорее завершилось? В конце концов, все, что она делала ради удобства Анны, глоток воды, дополнительная подушка, только продлевало ее страдания.